Белый конверт был неприятно тяжелым, но на этом мои лунные неприятности не закончились. В коридоре мне навстречу на вывернутых балетных ногах шествовала госпожа Дивинская. На изготовление людей идет много разных материалов. Кого-то лепят из глины, кого-то из кошачьего дерьма, кого-то ваяют из стали, кого-то шьют из плюша. Я видела стеклянных людей, деревянных людей, бумажных, чугунных. Некоторые получались из пищевых отходов. Кое-что сделалось путем самозарождения из воды и спирта. Дивинская была создана из фальши. Она не могла извлечь из себя ни одного чистого звука. В журналистике такие люди обычно находят свое место в самой лживой зоне бытия, в культуре. Тяжелая вереница угрюмых фантомов, всех этих балетных и оперных премьер, которые вчера состоялись с огромным успехом, под пером Дивинской превращались в этажи рая, где зритель взбирался по ступеням всевозрастающих блаженств. Бывшая 100 лет назад балериной, Дивинская держалась прямо и отчетливо. По-моему, она всерьез считала себя аристократкой. Ее выцветшие голубенькие глазки сверкали и трепыхались на морщинистом лице, как обоссанные колокольчики. А губы, сложенные в курью жопку, наверное, по дизайнерской мысли хозяйки, транслировали приветливую улыбку. Говорила она хриплым, пропитым басом. При этом на всех корпоративных вечеринках жеманно отказывалась от алкоголя, повторяя: «Вы же знаете, какой из меня петух!» «Александра, дорогая, здравствуйте! Ваш последний материал!» «Выключить звук! Ты же, сука, пишешь на меня доносы, а про галик их аккуратно складывает в ящик стола. Из-за тебя я 5 лет сижу на полставки, а ведь кроме Карпикова и меня в вашей газете читать нечего. Ты и твои подружки, госпожа Стрелкова и госпожа Хватова, часами обсуждаете эту Зимину, которая себе позволяет. Вас на том свете с фонарями обыскались, а вы все доносы пишете, жабьи души. Сказал бы я тебе, да мне в открытую воевать нельзя, защиты нет, я не знаю, куда делись люди моего мира». «Давно тревожит ваше недоверие к авторитетам. Вы постоянно иронизируете над известными людьми без всякой причины, без повода. Просто так, для красного словца. Главная боль невыносимая, как Солженицын». «Голубушка, вас и в проекте не было. Александр Исаевич уже был великим писателем. Или это, жена обязательно хотела сводить его в Мариинский театр на оперу, но несчастный и предусмотрительно напился в хлам и был спасен». «Что это, зачем? Вы разве оперный критик?» «Пожилая и дрянная женщина, я обязана тебя уважать. Я не могу сказать тебе, Марина Витальевна, отъебитесь от меня со всеми вашими известными людьми. А скажу когда-нибудь». «Александра, вы меня слышите?» «Марина Витальевна, вы все ищете пути для нашего взаимопонимания, но, поверьте, их нет». «А я вот так не считаю». «Но отстала. Понедельник, он и есть понедельник. Нечесть вредная заметит, за какой бочок вас хвать». Я решила ничего не говорить Карпикову про интересующуюся мной безопасность, хотя это наполнило бы его душевную жизнь до краев. Возилась до обеда со всякими справками по одиноким матерям, скоро сдавать материал, пока не заглянул Андрюша Фирсов, наш фотограф. Наверное, это был самый талантливый человек в нашем цирке и уж во всяком случае самый добродушный. Даже отъявленные политические гадюки получались в его изображении всего лишь милыми уродцами. Фирсов напоминал увертюру Исаака Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта». Казалось, теплый вольный ветер, овивая его круглое детское лицо, запутался в русых кудрях. Как положено доброму мужчине, Фирсов состоял уже в 3-м браке. Всех жен мы видели и лицемерно удивлялись, как это Андрюшу угораздило. Особо сильное впечатление произвела вторая жена, христианская поэтесса Анастасия Судьбинина, которая однажды явилась в редакцию босиком, в венке из сухих ромашек. Из своей раздрызганной жизни Фирсов упрямо старался слепить что-то благообразное, трудился, хлопотал обо всех семействах, в которых, само собой, имелись ребенки. Нынешняя супруга Нина оказалась бытовой террористкой, поэтому на рабочих посиделках Андрюша под истерические звонки из дома сосредоточенно напивался, стремясь побыстрее дойти до абсолюта, а потом уже сдаваться в семью. Неразговорчивый, как большинство визуальных профессионалов, Фирсов трогательно ухаживал за мной. приносил съедобные мелочи к чаю, интересовался моим здоровьем и подолгу сиживал в нашем кабинете, глядя, как я работаю. «Андрюша!» – спросил я его как-то в раздраженную минуту. «Вот к чему все это было, а? Сидит и смотрит». «Я так», – кротко отвечал замученный семейной неволей. «Любуюсь. Да меня лечить надо, а не любоваться мной. Я понимаю, разбираться в людях не твоя профессия, но все-таки ты хоть что-то мог бы замечать». «А я и замечаю. Я думаю, что ты несчастлива». «Я не должна быть счастлива. Как может быть счастлив монстр? Я монстр, понимаешь? Если бы тебе дали распечатку моих мыслей за день, а ты, киса, смотришь на меня и видишь всего-навсего молодую женщину в синем платье и воротничок белый, очень красиво. Можно я щелкну? А что с ним разговаривать?»